Я могу понять, как Здравствуйте. Слушай. Меня зовут Интюрина Екатерина Валерьевна, Филберт ведет запись разговора. Мне необходимо услышать Ирину Анатольевну. Это вы, да? Mm-hmm. Я по факту вашего долга звоню в Почта банке. У вас оплата не поступает, по какой причине? А вы тут при чем? А мы с вашим кредитором работаем по агентскому договору, представляем интересы вашего кредитора. А я почему? То есть у вас задолженность осталась в Почта банке, так и осталась, и реквизиты у вас не менялись. Я почему на официальном уровне об этом ничего не знаю? А как официальный уровень? Ну как официальный уровень? Как в законе написано? Ну, по закону вы должны были оплачивать, но не выходить на просрочку, Ирина Анатольевна. И теперь это лишает меня права получать уведомление в законном порядке? Вы нарушили кредитный договор. Уведомление вам не обязано предоставить. Данную информацию можете уточнить непосредственно почту банке. Прекрасно. Там, а 230-й федеральный закон? Да. Статья 9, часть 1, пункт 1, для кого написано? Вас только в том случае, если это прописано в кредитном договоре, смс-оповещение, либо уведомление. Вы в своем уме вообще? Вы сейчас раз нарушили федеральный закон, когда ввели меня в заблуждение. 230-й все тот же. Вы 230-й закон обучайте внимательнее. Обучайте? Как вы намерены решать данный вопрос по своей задолженности? Я с проходимцами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Сумма долга у вас составляет 49 043 рубля 4 копейки. А громче можете? По требованию кредитора необходимо решить данный вопрос в течение суток. Когда вы оплату собираетесь решать, производить? А вы забыли, да? Я в начале разговора вам сказала. Я с вами этот вопрос обсуждать не буду. Ну, хорошо, я тогда с вашей стороны зафиксирую отказ от оплаты, Ирина Анатольевна. Фиксируйте, что хотите, мне это не интересно. До свидания. Ага, пока. Да. Здравствуйте. Маргарита Сергеевна, правильно? Кто спрашивает? Это компания «Профириал», «Профикредит», Башкевич Егор Сергеевич. Меня зовут, информируешься, диалоги записываются. Маргарита Сергеевна, подскажите, вам знаком Сергей Михайлович? К чему этот вопрос? Для выяснения. Он указал вас в качестве третьего лица у себя в анкете, соответственно, вам поступает звонок. А, я возражаю против осуществления мне звонков. Ну, я понимаю, что вы можете возражать, но указали-то вас Сергей Михайлович. Что меня указали, но согласно 230-му федеральному закону, в тот момент, когда я выразила несогласие в связи с осуществлением. Вы выразили или вы сказали? В законе разве написано, что я должна в письменном виде? Звонки в иных... организаций, там могут в любом случае... Ну хорошо, звоночек записывается, я, значит, если вы еще раз позвоните мне, направлю его в Федеральную службу судебных. Вы на работе находитесь, я имею право записывать свои разговоры. Вы меня оповестили, не обязана, я вас не обязана, это вы мне позвонили. Я буду записывать столько, сколько нужно. В любом случае, будете в суде свои права защищать. После того, когда я отправлю эту аудиозапись, аудиозаписи. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый день. Слушай. Это Лимаровна? Кто спрашивает? Спрашивает из Банка России. Это вы? Мы. Меня зовут Наталья Павловна Ковалец, я являюсь ведущим специалистом отдела мониторинга задолженности. Звоню насчет вашего долга по кредиту потребительскому, точнее даже по двум кредитам. У вас общий долг 19 500 рублей. Оплату почему не производите? Не хочу. Не хочу. То есть до добровольного погашения вы отказываетесь? Да. Денежные средства у вас имеются на полное погашение через суд или коллекторов? Ну, вы обратитесь в суд или коллектором, а узнаете. Пусть сюрприз для вас будет. Хорошо, в таком случае более вероятно, что долги будут проданы по статье 382 Отлично. Гражданского кодекса. Прекрасно. Адрес указан, правильно? Наверное. Адреса верные? Отказ от оплаты, отказ от уточнения контактной информации я вам подтверждаю. Будьте готовы морально к последствиям. Ага, вы тоже. И на полное досрочное истребование. Прекращайте мечтать. Пока. Я вас слушаю. Здравствуйте, Галина Петровна. Говорите. Меня зовут Галенкова Ольга Олеговна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1100 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня, так как 18 марта к текущему минимальному платежу добавится следующий. Вы готовы внести оплату сегодня? Нет. Ну, Ариса Викторовна, но также договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Зачем именно вы мне поэтому это говорите? Банк... Лариса Викторовна, мы предупреждаем вас. О чем? Банк на законных основаниях выставляет требования погасить задолженность в размере 1100 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать до завтра включительно. Я не буду вам платить. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Какие у вас есть полномочия? Скажите мне, чтобы я понимала, с кем я переговоры веду. Я представилась, что меня зовут Галенкова Ольга Олеговна, отдел взыскания банка Тиньков. Вот скажите, Галенкова Ольга Олеговна, отдел взыскания банка Тиньков, дает мне понимание о ваших полномочиях? Вам какой вопрос задает? Я являюсь сотрудником банка, и я являюсь ответственной за решение вопроса с вашей задолженностью. Какие у вас есть полномочия? Простой вопрос. В чем проблема-то? Ответить я не понимаю. Мы с вами сейчас будем обсуждать вопрос погашения вашей задолженности. Вопрос какой задан? Вы понимаете вопрос? Или я не понимаете? Нет, я вас не понимаю. Не понимаете. Хорошо, я поясню. Чтобы мне сейчас тратить свое время на то, чтобы вести с вами какие-то обсуждения и переговоры по решению возможного данного конфликта, да, мне нужно понимать, какие у вас есть полномочия. Ваши полномочия что входят? Просто поговорить со мной, да, просто оповестить меня о возможных действиях банка, или вы имеете право принимать какие-то решения? Если у вас полномочия просто со мной поговорить, то просто разговаривать мне неинтересно. Пусть позвонит тот, кто имеет полномочия принимать решения. Алло. Да. Да. Светлана Валерьевна. Кто спрашивает? Кто спрашивает? Кредит Уропобанк России Хомутов Александр Анатольевич. Ну это же вы. Правильно? Это же мы, правильно. Неправильно, да? Кто вы тогда? Как у вас этот телефон оказался? Вы глуховаты, я говорю, правильно мы. Правильно, да. У вас долг 29 тысяч рублей. Хомутов, ну вы же помните, денег не дам я. Что? Денег я вам не дам, говорю. Не дадите деньги, да? Не дам. Не дадите, зря. Ну, конечно, я бы тоже так говорила, если бы я у кого-то просила денег, а мне не давали бы. Да? У вас решение суда есть. Уже есть. Хуже для вас же будет. Ну, да, отдавайте тогда приставам, пусть они взыскивают, что вы сами тогда переживаете. Да мы не переживаем, устроить вам проблемы с законом, это не переживание, это удовольствие. Проблемы с законом? Ну-ка, устройте мне проблемы с законом. Да. Отказ от оплаты вам сейчас куда подвезти? Вы хотите подъехать? Ну, по адресу регистрации приезжайте. Да, ну назовите, где вы находитесь, сейчас заодно и проверим. Адрес регистрации, если вы сотрудник банка, значит, у вас есть адрес моей регистрации. Если вы не сотрудник скоро банка... Скоро вот это вся ваша дерзость, скоро вот это вся ваша дерзость. Хомутов, слушайте, перестаньте, вот серьезно, вы вот это... Это же вы вот этот, который бывший пенсионер там, да? Или кто вы? Ну, который представляется бывшим сотрудником полиции, это же вы, да? Каким бывшим сотрудником полиции? Ну, это вы представлялись мне или какой-то другой ваш сотрудник? Вы в адекватном состоянии? Я вопрос вам задаю. Какой ты из ваших сотрудников? Вопросы здесь задаю. Тихо. Успокойся, истеричка. Вопросы она мне будет задавать. Подъедем. Ага, все, счастливо. Подъедем. Вы на свое место вернетесь сразу. Счастливого пути. Губозакаточную машинку подарю тебе, Хомутов, как приедешь. Угу. Чего-чего? Губозакаточную машинку, посмотрим. А то ты губу свою раскатал сильно. Посмотрим. Так общаются все. По телефону лично. Давай, приезжай уже, и я тебе покажу, как я буду общаться с лично. Чего ты только вот телефонный молча, герой? Давай только по телефону, так ты приедь, организуй встречу. Да, и мы с тобой встретимся, и я тебе расскажу в рожу твою поганую плюну еще, и все, и разойдемся. Посмотрим, как вы будете извиняться. Ну все, давай, чуть как девочка, посмотрим. По 152-й статье. Ты сказал. Слышь, оскорбление привлекут. Ой, ублюдок. Слушай, чучело, хватит тебе. Я все это записываю, у меня записывай. Адвокат хороший. Да. Потом адвокат, никаких, конечно. Никаких денег же не хватит. Да. Денежки ты получишь свои только у сутенера, а от меня не добьешься ни копейки. Угу. Давай. Ладно, я лично даю гарантию, что так вас что, за ты это все спрашивал, заслужил. Куда отказ Понятно? Сейчас от этого оплаты привозить? Ты собрался подъезжать? Давай, приезжай. Посмотрим. Куда посмотрим? Да, ты что, только что... Так не была полка, оказывается. Ты так просто вякнула. Вякнула и все, и пусты. Сыкло ты хомутов. Давай, все. Понятно. Давай, жду.